Беззастенчиво. 17 лет. Теннесси. Второй семестр выпускного класса. Я занимаюсь в группе керамики. В прошлом году во втором семестре, в самые беспросветные месяцы, мама с папой стояли рядом, в сомнении подняв брови, пока я перекраивала расписание, выбирая самые сложные дисциплины. Они едва поверили в то, что я получила высший балл по каждой из них, хотя не пойму, чему тут было так удивляться. После смерти Бека я забила на друзей клуба по интересам, бросила волонтерство, избегала бёрнов. Я с головой ушла в учебу, отдавая ей всю себя. Естественно, я и преуспела. В прошлом месяце, когда Палома предложила мне записаться вместе с ней на керамику, я заколебалась. Как университет Содружества воспримет то, что у меня в аттестате курс для лентяев? Однако все-таки пошла в группу. Отчасти, чтобы родители сочли, будто я исцелилась, что бы то и ни значило. А отчасти, чтобы на последнем уроке общаться с Паломой. В керамическую мастерскую, просторное помещение за библиотекой, я успела раньше Паломы. Она взлетает за 3 секунды до звонка. Ее хвост покачивается из стороны в сторону, пока она спешит к столу, который я заняла. Вокруг него 4 рабочих стула. Но больше никто к нам не подсаживается. Вот и прекрасно. «Увидишь, будет замечательно!» обещает Палома, устраиваясь поудобнее. Она по-прежнему ждет ответа из Университета Южной Калифорнии, хотя я сильно удивлюсь, если ее не примут. Аттестат у Паломы еще лучше моего. Сейчас она кладет сумку на стол, извлекает помаду и, используя экран телефона вместо зеркала, красит губы в глянцево-розовый цвет. Удовлетворившись результатом, смотрит на меня из-под густо накрашенных ресниц. «Ну, как прошел первый день твоего последнего семестра?» «Лучше, чем я думала. А твой?» Палома усмехается. «Начало конца. Хочешь потом отметить хлебным пудингом?» Я с улыбкой киваю, и тут раздается звонок. У нашей преподавательницы мисс Робинс ярко-желтый маникюр и песочного цвета кудри. Она напоминает мне мисс Фризл из детской книжной серии «Волшебный школьный автобус». Я слушаю, как она объясняет, по какому принципу ставит отметки. Чуть приложишь усилия, и уже получишь высший балл. Заодно оглядываю мастерскую. По периметру плотно заставленные полки. Целая выставка готовых работ, подаренных учениками. Слева — кладовка, где хранятся банки глазури. Справа — 6 гончарных кругов, покрытых засохшей глиной. За спиной у Паломы — бруски свежей глины, которые однажды станут чьими-то изделиями. А еще жестянки с разными инструментами для лепки, шпателями, губками, иглами и тому подобным. Пахнет здесь влагой и землей. Это и правда полная противоположность обычному классу, и мне тут очень нравится. Мисс Робинс раздает программу курса, когда дверь со стуком распахивается, и Айзея, тот самый, которого я сама поцеловала, да, тот самый, влетает в класс беспечно и самоуверенно. Палома, заметив мой взгляд, усмехается. «Простите, я опоздал», — говорит Айзея учительнице. Она хитро улыбается. Похоже, он у нее уже учился. «Чтобы больше такого не было, мистер Сантора!» Мисс Робинс оглядывает класс, прикидывая, куда бы посадить опоздавшего, и видит, что рядом с Паломой и мной есть свободные места. О, черт! «Садитесь вот туда, где сложены брикеты!» Айзея смотрит, куда это туда, и сразу видит меня. И улыбается самой беззастенчивой улыбкой, какую я когда-либо видела. Лицо у меня вспыхивает. Айзея идет через класс к нам. Он выглядит расслабленно и стильно в своих джинсах, спортивной толстовке с эмблемой Memphis Grizzlies и поношенных черных кедах. На белом резиновом носке одной из них нарисована россыпь розовых звездочек. Мисс Робинс просит нас внимательно прочитать программу курса. Айзея бросает рюкзак на пол и садится на тот стул, что ближе ко мне. Устало вздыхает. Дотянул до последнего урока. «Как дела, Палома?» — кивает ей. «Надо!» «Ничего». «Вот радуюсь, что дорвалась до глины». Теперь Айзея улыбается мне. Уже более сдержанно и скорее вопросительно, чем приветственно. Я слегка киваю, изобразим хладнокровие. А потом делаю вид, будто погружена в программу курса, хотя на самом деле погружена в затопившие меня жаркие воспоминания о нашем ноябрьском поцелуе. Ужасно неловко, стыдно и вообще мучительно признавать, что с того ноябрьского дня я чертовски много думала об Айзее Санторо. «Лия», — говорит он, — «ты готова поработать с глиной?» Я заставляю себя посмотреть ему в глаза. «Еще как. Мисс Робинс кажется классная». Айзея быстро оглядывает меня с головы до ног. Волосы, собранные в хвост, флиска, колечко с аквамарином и сапфиром, которое я решила снова носить в тот день, когда мы с ним встретились. Отвечает. «Она лучшая, преподает в клубе искусств». «А ты туда ходишь?» — интересуется Палома. «Ага, и Тревел уговорил вступить в этом году. Можно подумать, вам обоим нагрузки с баскетболом мало». Наморщив лоб, я спрашиваю Айзею. «Ты играешь в баскетбол?» Как будто мне должно быть какое-то дело до того, какие у него факультативы. «Он же капитан», — сообщает Палома. «Состоит в команде еще с 9 класса, а это большая редкость». «Да, я такой, большая редкость», — с чарующей притворной скромностью говорит Айзея. «Игры лиги начинаются на следующей неделе. Надеюсь, вы обе придете за нас поболеть». «О чем речь?» подтверждает Палома. Айзея смотрит на меня. «Ну, я вообще-то не разбираюсь в баскетболе», отвечаю я, умолчав о том, что мой покойный бойфренд был фанатом футбола. «Но, наверное, посмотреть приду». «Баскетбол не просто смотрит», растолковывает Палома. «На играх орут во всю глотку». «Тебе орать во всю глотку не обязательно», негромко говорит Айзея, как-то очень интимно. Будто мы с ним наедине на огромной безлюдной планете. Я пытаюсь понять, что он имеет в виду, и тут он добавляет. «Достаточно, если ты просто придешь».